котловане по контрасту с чевенгуром очень хорошо передано ощущение того, что распались прежние скрепы, а новых нет. И на множащееся число вопросов ни одного ответа. Ващев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека. И чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью. Только вся штука в том, что среди всего пролетариата, среди бедного, среднего и богатого крестьянства, среди активистов, интеллигентов и инвалидов, такого человека тоже нет. Один работает потому, что желает нарастить стаж и уйти учиться. Другой ожидает момента для переквалификации. Третий хочет вступить в партию и скрыться в руководящем аппарате. И каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения, идею личную, но не общую. Иные из героев свою идею, казалось бы, находят, как пролетарский активист Сафронов, торжествующе слушающий призывы радиорупора, мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства и обрезать хвосты и гривы у лошадей, и жалеющий, что нельзя этой трубе сообщить в ответ о чувстве активности. И если Жачев с Ващевым вынужденно слушают трубу, испытывают беспричинный стыд от долгих речей и переживают их как личный позор, Ващев молча, а Жачев с криком «Остановите этот звук!» «Я и так знаю, что умна советская власть» в рукописи. «И остановить этот звук! Дайте мне ответить на него!» в машинописи. То Сафронову в этом мире все ясно. У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм. И когда труба замолкает, он предлагает бросить произошедший из буржуазной мелочи русский народ в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы, и произошел бы энтузиазм. А после, когда все засыпают, жалуется, что масса стерва и гадина весь авангард замучила, и трудно из нее организовать кулеш коммунизма. Находит себе место слабосильный анонист Козлов, которому надоело рыть землю, и он самого Сафронова переплюнул, став передовым ангелом от рабочего состава ввиду вознесения его в служебное учреждение. Но к Ващеву эти пируэты судеб, оканчивающиеся для обоих вознесшихся катастрофой, отношения не имеют. «Говорили, что все на свете знаете, — сказал Ващев, — а сами только землю роете и спите». В рукописи вместо «все на свете» — смысл жизни. «Лучше я от вас уйду. Буду ходить по колхозам побираться. Все равно мне без истины стыдно жить». Однако в колхозе имени генеральной линии, куда он уходит по следу крестьянских гробов, и за ним туда же переносится действие, картина еще страшнее и беспросветнее, чем на строительстве общепролетарского дома. Там уж точно никакой истины быть не может, а стыда еще больше. Социалистическая деревня времен сплошной коллективизации и исполнение решений 14-го пленума показано в повести как некое даже не адово дно, по которому нужно скорее пройти, пробежать в коммунизм, а как конечный пункт движения — сам коммунистический ад. В нем опухшие от мясной еды мужики забивают скот, и зимними днями по деревне летают мухи, но не снежные, а настоящие, жирные мухи. А потом Кулаков находит по запаху и по воспоминаниям загадочный медведь, молотобоец Миша, то ли животное, то ли оборотень, и на плоту их отправляют по реке и далее в море. Это царство, где тоскуют по своему обобществленному имуществу и умирают от невозможности жить середняки, где старый пахарь целует молодые деревья в саду, а после с корнем вырывает их прочь из почвы, не обращая внимания на причитание жены. «Не плачь, старуха», — говорил Крестинин. «Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть. И пускай она теперь мучится. Ей же скучно обобществляться в плен». Где каждому заготовлены на его рост гробы, и только поэтому опухшие от горя люди еще живут, цепляясь за это последнее свое имущество. У нас каждый и живет от того, что гроб свой имеет. Он нам теперь цельное хозяйство. Это мир, в котором рыдают, воют и катаются по земле разумные жонки. Я-то нарочно... Вот правда истинная, вы, люди, видать, хорошие. Я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ-активист видит меня. Ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал. Как увидит меня, так и приказывает. Плачь, баба, плачь сильней. Это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием. А неразумные, заранее организованные под руководством недоброй песчаной учительницы Марии Нарышкиной, но поганого, опухшего от забот выродка, товарища-активиста общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе, учат слова на «а». Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист, а потом на «б» — большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, «Браво, браво, ленинцы!» Это мир, в котором говядину едят как причастие, пряча плоть родной убоины в свое тело, изберегая там от обобществления, а потом ею блюют и ложатся в гробы. Это не Божие царство, где добровольно остриженный под фокстрот священник доносит на каждого, кто приходит в храм и кто осеняет себя крестным знамением, либо склоняет тело пред небесной силой, или совершает другой акт почитания подкулацких святителей. В котловане читатели сбиваются с ног двумя взаимоисключающими чувствами. Так было и так не могло быть. Не могло быть, потому что происходящее находится за гранью разумения. Так было, потому что жирных мясных мух, летящих среди мух белых, невозможно придумать, а только самому увидеть в русских деревнях, где накануне коллективизации в тоске самоубийства закалывали скотину русские мужики, своими руками подготавливая будущий голод. Не случайно в рукописи были фразы, впоследствии автором вычеркнутые. «Поздно, товарищи, колхоза захотели. Зачем погубили скот?» И чуть дальше. А чего ж вы раньше не шли в колхоз, когда скот был жив? Никто не мог теперь сказать своего слова. Все забыли. И мужиков этих действительно сплавляли вместе с семьями на плотах. Виктор Петрович Астафьев вспоминал. В 32-м весной всех выгнали, поместили на плоты и уплавили в Красноярск оттуда в Игарку. Как выселяли, помню. Память моя уже была острой. Когда стали грузить на плоты, собралась вся деревня, плакали, кумовья, сваты уезжали. Кто рукавицы нес, кто булку, кто кусок сахару. В котловане никто ни о ком не плачет и никому не сочувствует. Провожает кулаков лишь один человек, инвалид Жачев, и уплывающие люди смотрят на своего палача, безногого урода, как на последнего счастливого человека. Но калека счастлив не больше, чем любой другой из героев, неважно, бедных или богатых. Они все, все поколение, обречены. Коллективизация в повести изображена как торжество смерти, мотив, который хоть и повторяет чевенгурские идеи, но в котловане резко меняет тональность. На смену лирической, напевной, трогательной интонации романа, на смену его душевным героям, его пространству, воздуху, ветру, солнцу, теплу приходят люди, которым тесно и холодно на земле, которые не поют песен. Недаром автор при работе над повестью последовательно убирал из текста упоминания о песнях, оставив лишь слабую песнь колхозников, в которой оксюмороном слышится жалобное счастье и напев бредущего человечества. И хорошо знают одно ремесло — убийство. Кулаки убивают двух руководящих работников — Сафронова и Козлова. Никита Чиклин без суда и следствия казнит безвестного, опухшего от горя и ветра, нечаянно живущего желтоглазого мужика, которого подозревает в убийстве своих товарищей. В рукописи вслед за этим шел зачеркнутый автором приправки диалог. «Баба-то есть у него?» — спросил Чиклин Елисея. «Есть», — сказал Елисей. «Ступай ей, скажи, что Чиклин, мол, на тебе женится. Пускай горницу убирает». Мечтающий за все свои зверства заслужить в ближайшей перспективе хотя бы районный пост, а в дальнейшей вечность сельский активист отправляет на смерть кулаков, а потом погибает от руки Чиклина, после того, как неожиданно выясняется, что активист неправильно проводил линию партии в деревне. Забежав в левацкое болото правого оппортунизма, хотя в действительности активист с несокрушимым энтузиазмом и точностью выполнял виляющие партийные директивы. И районные власти снимают его с должности не за реальные, уже совершенные преступления, как был отстранен от должности Пиюся за расстрел буржуазии в Чевенгуре, а всего-навсего за то, что он задает несвоевременный вопрос. Есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся вдаль истории, на вершину всемирных невидимых времен? И не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом, середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда. К этому персонажу автор наиболее беспощаден. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения. точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Именно этого переугожденца, упущенца и головотяпа считает Ващев виновником своих душевных мук. Но едва ли открывшаяся герою истина может помочь его горю от сердца и ума. «Ах ты, гад!» — прошептал Ващев над этим безмолвным туловищем. «Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа! А мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!» И Ващев ударил активиста в лоб для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья. Падающего толкни. В котловане звереют все. Даже призванная смягчить сердца строителей и оправдать их жизнь, маленькая девочка Настя, которую находит и спасает от смерти Чиклин, и которой поклоняются строители дома. А Ващев смотрит на нее так, как в детстве смотрел на ангела на церковной стене. Приказывает взрослым дядям убивать всех плохих людей, потому что хороших очень мало. Словно и она начиталась сочинений Томаса Мюнцера. Даже она, рожденная после революции, жили одни буржуи, то я и не рождалась, потому что не хотела. А теперь как стал Сталин, так и я стала. Отравлена не детским горем, ранней взрослостью и тем временем, в котором живет. И в Чевенгуре, и в котловане ставится безжалостный, лишенный двусмысленности диагноз обезбоженному миру. Но если от Чевенгура остается ощущение печали и неясной надежды, намека на то, что финал не окончателен и приговор может быть пересмотрен, воскреснет из вод озера Саша Дванов и преобразится, превратится в доброго человека из Чевенгура его далекий брат Прокофий, то в котловане надежды нет. Слишком велико отчаяние и героев, и их создателя. И это опять не платоновское, а написанное как будто бы не по, а против воли, изначально куда более милосердного и снисходительного автора. То я, которая писала, ни разу не подняла головы, и я не увидел у него своих слез. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Вот так. Не послушалось. Оно оказалось сильнее. Оно победило. Оно водило рукой. Только в чем был смысл этой победы? И что было с ней делать? Не Горькому же отсылать свой шедевр в Соренто или на Малую Никитскую? И не Бунину в Париж?